По горячим следам. Они сидят на берегу реки Жемчужницы, много таких рек в Поморье. Он кладет голову на колени родной доброй Поленьке, и она, заглядывая ему в лицо, улыбается далекой, как во сне, улыбкой. «Какой ты старенький», — говорит она ему, — «может, и на покой пора? Умные-то люди, вон как делают, отплавают свое и остаются на берегу, сушат свои кости у печки». Ответить бы ей, да лень шевельнуться. Тело ноет и немеет от какой-то боли. Шмель начинает жужжать над головой все ближе, ближе. Поленька отмахивается от него руками, встает, и голова Антона Захаровича спадает с ее теплых и мягких колен, ударяясь о землю. Мацута открыл глаза. Сильная электролампа заливала узкий отсек ярким светом. Никакой Поленьки нет, только тяжелый сон, полубред. И сердце вдруг сжалось от страшной тоски. «Так, наверное, всегда перед смертью бывает», — подумал старый боцман и снова подоткнул под голову бушлат, который казался ему во сне мягкими, удобными коленями Поленьки. Не вставая с железной палубы, острые заклепки которой больно впивались в тело, он внимательно прислушался. Подлодка шла под водой. Ровно гудели моторы. И опять этот шмель. Но это уже не сон. Где-то высоко наверху раздавалось монотонное жужжание, точно легкие крылья трепетали на ветру. Звонко лязгнул ключ в замочной скважине. Стальная дверь открылась, и одноглазый немецкий офицер пригрозил. «Сидеть надо, тишина! Надо молчать!» Снова лязгнул ключ. Свет в отсеке погас. Шмель продолжал жужжать. Но вот это жужжание превратилось в тонкое звенящее пение, и на подлодке сразу все стихло. Остановились моторы, перестали чавкать жадные масляные насосы, и кто-то прошел перед дверью, стараясь не шуметь, ступая, наверное, на цыпочках. Антон Захарович насторожился. Что бы это могло быть? И вдруг он все понял. Где-то на поверхности моря сейчас ходил корабль, корабль советский, иначе зачем бы немцы стали таиться на глубине, крадучись бесшумной поступью? Они боятся выдать себя всем, гулом динамо-машины, гирокомпаса, стуком дверей и голосами команды. «Ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у